Я хотел придумать какой-то глупый предлог, чтобы отлучиться. Когда у входа вновь возникло движение, засверкали вспышки фотоаппаратов. Толпа раздвинулась, и к помосту двинулась процессия из нескольких людей, торжественно, но скромно одетых мужчин и женщин. Среди них на миг показалась знакомая фигура священника в черной сутане, и я узнал лицо с фотографии. Абрахам Макмалоуни, епископ ордена госпитальеров. В реальности церковник выглядел внушительнее. Черноглазый и темноволосый, с непроницаемым лицом, пронзительным властным взглядом, порывистый и энергичный в движениях. Но одет более чем скромно, что понятно. Играет на контрасте, ведь стратег и политик. Рядом с Абрахамом шествовал какой-то суховатый старик с костистым лицом и куцей бородкой, тоже весь в черном, хоть и в мирском облачении, с серебряным медальоном в виде солнца на груди, с тростью в руках. Ланти, старый лорд и глава дома. Но самое главное, что я уловил, знакомой подвески с фотокарточки на епископе не имелось, а значит, оставил где-то в покоях. Они прошествовали к постаменту, поднялись, и глава рода вскинул руку вверх. Когда установилась тишина, провозгласил, как отрубил. «Гордыня — смертный грех!» Люди в зале замерли, затаили дыхание. Последние шепотки затихли, а взгляды устремились на Макмалоуни. И тот, каким-то чутьем уловив смену настроения, продолжил. «Я, как сын Господа, грешен и виноват. Буду каяться. Но, как отец и лорд дома, я продолжаю наперекор всему гордиться Абрахамом, и Бог простит». Старик взаправду хорош. Если не оратор, то проповедник. Приковал внимание народа, расставлял акценты, играл голосом и взглядом. Из нашего угла слышно плохо, но явно нахваливал сына, благословлял на служение, предлагал разделить радость. И слава ангелам, Ланти не стал растекаться мыслью. Через пару минут на его место встал Абрахам, коротко поблагодарил за участие, осенил зал благословением и тоже спустился. Рядом сразу собрались те, кто жаждал пообщаться. На сцене же появилась Талли с арфой, обворожительно улыбнулась в пустоту. Кто-то издал приветственный возглас, иные начали аплодировать. Шум чуть притих, и по залу растеклась музыка, звонкая и чистая, мелодичная, завораживающая. Арфа то весело журчала, набирая почти танцевальный ритм, то стонала, навевая светлую грусть. Поистине прекрасно, грациозно, утонченно, чувственно. Пальцы ласкали струны, а лицо излучало внутренний свет. И каждое движение, каждый звук вызывали бурю эмоций. Люди плакали, улыбались, мечтательно глядя в пустоту. Таковы способности бардов. Влияние на мир через звук, через вибрации, иногда через запахи и образы. Если я творил печати напрямую, рисуя в изнанке, то барды действовали тонко и изысканно, создавая условия, при которых изнанка сама отвечала на зов. Я не питал иллюзий, Талли, мягко говоря, опасно. С одинаковой легкостью может обрушить потолок или раздробить кости присутствующим, превратить народ в обезумевшие от страха стадо, воющие и скулящие. Но вместе с тем она способна и лечить, и созидать. Или вот как сейчас, пробуждать свет в мохнатых душонках. За что, признаться, испытывал благодарность. Потому как мутный поток эмоций, омывающий меня, стал теплым и чистым. Кроме того, народ отвлекся, помыслы и чувства устремились к Талли, и даже Бран не обратил внимания, когда я сделал аккуратный шажок в сторону. Убедившись, что друг также завороженно слушает и смотрит, я мягко проскользнул между зеваками, вернулся к столам, а потом нырнул в тень под мраморным балконом. Отыскал узкий проход во внутреннее помещение грота, проник туда и, бегом преодолев десяток шагов, спрятался во мраке у ближайшей арки. Послышались голоса, шаги, колыхнулись тени. Не заметив меня, прошло несколько слуг с подносами. Тихо шелестела вентиляция, пахло сыростью и одновременно горячей пищей. Откуда-то издалека тянуло холодком. Выдохнув, я нашарил на ремне потайной кармашек и вытянул маленькое зеленое стеклышко в круглой оправе. Приложил к глазу и посмотрел перед собой. Потом выглянул в коридор, изучил обстановку. Сложилось как нельзя лучше. В том числе помогла песня Максуини. Ибо сейчас, пока она стоит на сцене, никто не почувствует почти незначительные ряби в изнанке, что давали инструменты. И системы безопасности Макмалоуни на время приема приглушили. Я увидел лишь несколько тусклых энергетических линий в коридоре, питающих матово-серые шары под потолком. Те, в свою очередь, искали жизненные формы и сравнивали с отпечатками в памяти. Сходится свой, не сходится чужой. Но зона действия у приборов небольшая. К тому же сличали не визуальные образы, а считывали наличие маячков-пропусков, похожих на булавки с изображением солнца, что висели на груди прислуги и хозяев. А значит, обмануть несложно, если знать как. Главное, что нет ни ловушек, ни сложной активной защиты. Если же столкнусь с местными обитателями, то прикинусь заплутавшим в поисках уборной аристократом. Иронично, играть самого себя не приходилось. Дождавшись следующей группы слуг, я достал из потайного кармана иголку, сломал пополам. Одну часть воткнул в свой рукав, затем ловко высунулся из-за угла в момент, когда последний из официантов прошел мимо, и засунул второй обломок ему под воротник. Парень вздрогнул и сбился с шага, недоуменно оглянулся. Но я спрятался, а его окликнули. Он пожал плечами, померещилось, бывает, зашагал дальше. Выдохнув, я снова приложил стекло к глазу. Удовлетворенно кивнул, когда заметил, как разгорается игла на рукаве. Осторожно шагнул из арки в коридор, пристально посмотрел на ближайшую сферу. И лишь убедившись, что та никак не реагирует, позволил себе немного расслабиться. Вообще-то всю эту затею сложно назвать планом. Скорее, спонтанная авантюра, основанная на домыслах, зыбких предположениях. Ведь тот же медальон на фото в газете мог оказаться банальной копией, и лезть в лимб уж очень не хотелось, пусть и со всеми возможными козырями в руках. Тьма и вестники не то, с чем стоит шутить, особенно гностику. Простых людей вестники могут подчинить при непосредственном контакте в реальном мире. Обладающие же способностями слышат шепот большой изнанки на расстоянии, и мрак проникает именно оттуда, незаметно и коварно. Верный товарищ прикрывает спину, а в следующий момент обращается в безумное чудовище, жаждущее пожрать твою душу и выпить кровь. Бросается на остальных, заражает, и стройные ряды обороняющихся превращаются в паникующую толпу. По крайней мере, так это описывали книги, и у меня нет основания не доверять им. Ведь пару раз спускался в брошенные поселения, погибшие от нашествия тьмы, дышащие остаточными эманациями, и хоть полностью закрывался селенитом, чувствовал себя крайне неуютно. С другой стороны, если медальон окажется подлинным, можно будет подумать о том, чтобы продать ключ в твердыню Теургов другим искателям, и цена будет высока. Достаточно, чтобы осилить следующий платеж банку, дождаться нового заказа и момента, когда Коул заберет субмарину у арендаторов. К третьей же я питал надежду на то, что платить вообще не придется. Что, выждав какое-то время, солью грот Нолану по бросовой цене, и ничто меня не остановит. Ностальгия? Нет. Воспоминания? Тоже нет. Понятие чести или банальная жадность? Нет. И еще раз нет. Я не аристократ, и уж тем более не лорд. По крови разве что, но не по духу. И мне эта ноша не нужна. Максимально освободив контроль над собственным разумом, я глубоко вдохнул. Но не запахи, а чужие эмоции и чувства. Сделал короткую перебежку по коридору и раньше, чем услышал шаги, почувствовал во второстепенном тоннеле чью-то скуку пополам с усталостью. Спрятался за колонной, пропустил пожилого дворецкого скипа и каких-то бумаг. Вновь сделал рывок в десяток шагов, услышал отзвуки злости и вместе с тем тревожность, стыд. Через мгновение из кухни вынурнули две молоденькие служанки с подносами. Одна тащила осколки бутылки бокалов. Меня не замечали. Каждый раз предугадывал появление людей заранее, успевал продумать действия вплоть до каждого шага, до каждого движения. И, наверное, со стороны это выглядело чертовски странно. Молодой мужчина шел по особняку как невидимка, проскальзывал перед носом у обывателей, и его движения походили на ломанный танец. Но необычней то, как я стал воспринимать мир. В изнанку не провалился, нет, но окружающее посерело. И на блеклом фоне, как факелы, как сгустки разноцветного огня перемещались люди. Звуки остались звуками, но вот сама концепция запахов и цветов прочно переплелась с эмоциями, спуталась. Потом, я знал, будет жутко болеть голова, но потом. Сейчас я танцевал, прятался, играл, а против меня играло время. Планировка грота Макмалоуни гораздо запутаннее и сложнее, чем в моем родовом имении. Главный коридор петлял, изгибался, перетекал в большие залы, гостиные, часовни, ветвился. Я то и дело останавливался, вспоминал набросок карты, что нашел в бумагах отца, выбирал те или иные ходы. Откуда вообще схема появилась в библиотеке, мозги не сушил. Старшие дома постоянно играли в шпионов, искали друг на друга компромат, способы ослабить конкурентов, заключали союзы и пакты и тут же нарушали. Благо последняя гражданская война, вошедшая в историю как «Зима Тары», закончилась 70 лет назад, и убийства аристократов из домов противников перестали быть делом обыденным. Хотя отравить могли. Или, что чаще, дискредитировать, впутать в скандал, испортить репутацию. К слову, мое проникновение тоже попадало под данный перечень, но предпочитал не рефлексировать. Сосредоточился на передвижении и лишь мельком отметил, что от сверкающего богатства главного холла ничего не осталось. Стены — голая скала, разве что обработана хорошо. На полу щербины и сколы, пятна влаги и плесени. На люках схематичные символы солнца. Светильники — просто стеклянные шары, далеко разнесенные друг от друга. Отдельные двери дополнительно заперты сложными печатями. Однажды увидел ловушку, призванную ударить нарушителя мощным разрядом тока. Смахивала на монастырь или тюрьму и больше вязалась с репутацией Макмалоуни. Ведь это род пасторов, инквизиторов и высших иерархов церкви. Тут и пахло, как в монастырях, зябкой сыростью и тленом. Но тем интересней контраст, мелькнула мысль. Реально хорошие политики и далеко не глупцы, если умеют пускать пыль в глаза. Где роскошью, а где и показным аскетизмом. Прошло, наверное, минут пять, прежде чем я достиг цели своего пути, неприметного люка посреди затянутого глубоким зеленоватым сумраком безликого коридора. Именно здесь, по информации подкупленного стариком служки, находились личные покои епископа. И, судя по защите на двери, он не соврал. Наверное, я минуты две рассматривал запутанную вязь из хорд, дуг, кругов и овалов, звезд, символов защиты и атаки. Рассматривал и внутренне дивился. Кто-то приложил невероятные усилия и потратил кучу времени, чтобы увязать их между собой, заставить работать. Если попробую вышибить, меня отбросит прочь. Попытаюсь взломать замок, ударит током. Полезу на ту сторону, огреет ментальным молотом, парализует и, возможно, покалечит. И так до бесконечности. Управлялось безобразие кодовым замком из изнанки. Лишь обладающий даром либо специальным ключом-активатором мог невозбранно отпереть люк. Ну, или человек с отмычкой работы старика. Хмыкнув, я быстро осмотрелся и, убедившись, что поблизости никого, достал из потайного кармашка черную бусинку. Повел над дверью, и когда в бездонной черноте стекла возникла яркая светлая точка, резко вдавил шарик в металлическую створку. Раздалось шипение, треск, брызнул злой черный дымок, и на гладкой поверхности металла проявились светлые линии. Рисунок неуверенно дрогнул, фигуры сместились. Квадраты превратились в ромбы, эллипсы в круги. Символы изнанки выстроились в иную последовательность. Потом еще и еще, быстро-быстро замельтешили, пока не сложились в конечный рисунок. Получилось? В ответ раздался звонкий щелчок, и люк дрогнул. Тьма внутри отступила под неуверенным светом ламп. «Хороша поделка дампира. Разве что время действия ограничено 10 минутами, и сама вещица одноразовая. А делать неделю минимум убить, чтобы связать и скомпоновать сложнейший контур, привязать к вещественному воплощению. Хорошо, что имелось готовое в запасе, и плохо, что пришлось потратить. Но я все равно внутренне возликовал». Приложил стекло к глазу и внимательно осмотрел люк-порог. Потом осторожно толкнул створку и ступил внутрь. Пожалуй, испытал разочарование. Жилище могущественного епископа представлял как угодно, но не так буднично. Комната. Нет, келья, хоть и просторная, но аскетичная. Узкая постель, почти корабельная койка в углу стены, одеяло из грубого серого войлока. На каменной стене символ солнца, из почерневшей от времени стали. Под ним грубоватая и на вид очень старая фигурка Христа, выточенная из цельного куска камня. Письменный стол, несколько полок с книгами, платяная ниша с движной дверцей в виде мутного зеркала. На полу циновка, сплетенная из волокон водорослей, стандартный щиток рекуператора с индикаторами углекислоты и кислорода у входа. Напротив, вход в уборную. И никакой защиты. Хозяин комнаты то ли чересчур доверял гностическим замкам, то ли боялся сам с просонья нарваться на активную ловушку. А может, уповал на святость стен. Кто знает, что в голове у фанатиков. Факт оставался фактом. Ничего потенциально опасного я тут не ощущал. Не видел и через окуляр. Лишь тусклые нити у стола да какое-то сплетение у кровати. Подогрев. Пришло прозрение через секунду. Мерзнет владыка. Потянув воздух носом, я пару секунд потратил на то, чтобы определить. Чувствую запах пота, чернил и вина. А не чье-то упрямство с усталостью. Немного расслабился и направился прямиком к письменному столу. Книг и писем касаться не стал. Книжные черви, коим в любом случае являлся Абрахам, обычно чувствуют, когда их драгоценности трогает кто-то посторонний. Вместо этого аккуратно выдвинул верхний ящик, мельком осмотрел перья для ручек, пузырьки с чернилами, тушь, печати, уголь и карандаши. Во втором оказались аккуратные стопки бумаги и запечатанные послания. С третьим пришлось повозиться, так как присутствовал слабенький гнозис-замок. Но получилось вскрыть без помощи артефактов и снятия татуировок коротким воздействием, похожим на укол. Что ж, кажется, не прогадал. Едва потянул за ручку, ощутил призрачный жар, мощно ударивший в лицо. Чуть не отшатнулся, но сдержался и максимально осторожно выдвинул. Что ж, ясно, отчего не ощутил вибрации изнанки. Ящик экранирован селенитом в виде тонких листов. На дне лежало несколько потемневших от времени перстней и более древних монет. Короткий деревянный стик с затейливой резьбой. А сверху валялся тот самый медальон, описание коего видел в записках монаха и на фотографии. Потертый бронзовый диск, круг, а внутри крест. Без изысков, без чеканки, потертости, раковины после литья, явные следы молотка или пресса. От остальных предметов явно тянуло дыханием изнанки, причем столь мощно, что становилось ясно, гностики тут и близко не стояли. Игрушки — работы теургов. А вот в медальоне я не ощущал ровным счетом ничего. Странно. Копия? Тогда зачем хранить вместе с подлинно ценными артефактами? Наложена скрывающая печать, но равно я должен бы ощущать какое-то эхо. Задаченно нахмурившись, я провел над медальоном ладонью. Посмотрел через окуляр. Бесполезно. Стекло моментально потускнело и чуть не треснуло. Фон других побрякушек чуть не сжег инструмент. Я приглушенно ругнулся и достал из потайного кармашка на ремне ограненный изумруд и подержал над железкой. Непонятно. Проверенный и мощный индикатор ничего не показал, но вибрировал и мерцал над другими ценностями епископа. Вроде бы обычная побрякушка. Или с каким-то секретом внутри, хитрым механизмом, что активируется лишь по проникновении изнанки в реальный мир. Вроде флейты. Со стороны посмотришь, палка как палка, а догадаешься дунуть, появляются звуки, иногда даже красивые. Слышал я и о таких машинах теургов. Лишь через минуту до меня дошло. Я застыл столбом, не в силах принять решение. Остальные мелочи стоили явно довольно много, но рисковать понапрасну не хотелось. Ведь обычно на изучение артефактов я тратил часы или брал с собой проверенные, но громоздкие инструменты. Экраны, изолирующие перчатки, гасители, стабилизаторы флуктуации изнанки. Сейчас в силу определенных обстоятельств подобная амуниция недоступна. Да и не настолько я скатился, чтобы промышлять глупым воровством. У таких вещей уникальные параметры фона. Найдут, как последую из крошек, раньше, чем дотащу до перекупщика. Но медальон... С виду ничего угрожающего. Тогда почему сомневаюсь? Будто в насмешку откуда-то из коридора послышались далекие голоса, шаги. «К вестникам!» — фыркнул я, решившись, и порывисто наклонился, чтобы схватить цепочку. Но не успел. Пальцы застыли буквально в волоске от металла, когда раздался тоненький девичий голосок за спиной. «А я думала, ты умнее, Макморан». По спине продрало таким морозом, что заледенели мышцы, а волосы встали дыбом от ужаса. Ведь не ощущал присутствия или посторонних эмоций. Все мое существо кричало о том, что в покоях церковника никого. Краем глаза я заметил, как заметались ожившие тени по углам, и резко развернулся, готовый к чему угодно. Но не к тому, что прямо в левое ухо ласково подуют, а от плеча к спине легко пройдутся чьи-то остренькие коготки. «Макморан, ты такой забавный!» — шепнула неизвестная. «Такой порывистый, такой живой, «Можно я укушу тебя?» «Сгинь!» — рявкнул я, не выдержав, и вновь развернулся, насколько мог быстро. Тени шарахнулись следом, и я вновь оказался напротив стены, задыхающийся, с бешено колотящимся сердцем, перекошенным от ярости и страха лицом. По спине продолжало сыпать страшным холодом. Где-то на грани видимости метались знакомые тени. Изо рта вырывались облачка пара, и серебристо-белой пылью осыпались на циновку. «Ты как собачонка, гоняющаяся за своим хвостом», — хихикнула тень. «Забавный, да-да, забавный». В ответ я лишь стиснул зубы. Да так, что показалось, будто крошатся. И едва удержался, чтобы снова не рвануться на знакомый голос. Исчезли шипящие змеиные нотки, но интонации те же. Тот же тембр чудовищной женщины из кошмара в фамильном гроте. «Почему сейчас? Почему именно сейчас, Люцифер, тебя задери?» Мысль настойчиво билась в голове вместе с кровью. «Хоть секунду считай. Сколько осталось до того, как перестанет действовать отмычка? Минута, две». Но вместе с тем я стал приходить в себя от первого испуга. Начал соображать. Почему-то не нападала. Издевалась, насмешничала, глумилась, но лишь пряталась за спиной. А ведь я уже понадеялся, что смогу избавиться от проклятия, что продам грот и вернусь к привычной жизни, что освободился. «Кто ты?» — хрипло выдавил я. «Их ты спрашиваешь только сейчас?» — расхохоталась она. «Ты больше невежда, чем твои предки, Макморан!» «Зачем ты меня преследуешь?» «Я пила твою кровь!» «Господи, как сразу не догадался! Мечта любой женщины — сидеть на шее у мужчины, пить кровь и не слезать оттуда, пока не подохнет!» Нервное напряжение переродилось в едкий, как яд пещерных пауков, сарказм. Но способность мыслить резво вернулась, и я сумел унять сердцебиение. Боялся, но начал думать, замечать. К примеру, те же тени, в отличие от своей хозяйки, не так хорошо прятались. То и дело показывались на грани периферийного зрения. Снова скрывались, сверкали желтыми глазами-щелками, насмешливо скалились. И когда поворачивался, разлетались, но с небольшой задержкой. Явно избегали письменного стола, особенно открытого ящика с лежащими там артефактами. Едва я поворачивался спиной, проклятые твари будто собирались в кучу со стороны плеча, противоположного тайнику епископа. По спине вновь прошлись острые коготки, коснулись шеи, и я почти ощутил зубы в волоске от кожи, сиплое дыхание. «Макморан, ты такой понимающий!» — промурлыкала она. «Значит, позволишь откусить от тебя кусочек? Я немножко, ушко, половину. Так хочется похрустеть сладкими хрящиками». «Нет!» — чуть не заорал я. «Не смей, тварь!» «Ладно», — пропыхтела та обиженно. «Но ты бука и жадина, и хам, и не обзывайся, а то...» «А то что?» «А то обижусь». От такого безапелляционного и детского заявления я аж поперхнулся. Но нечто в интонациях существа выглядело достаточно убедительным и угрожающим, чтобы прикусить язык перед тем, как с него сорвалась отборнейшая брань. А может, сработала сама абсурдность ситуации, совершенно невозможной с точки зрения науки или прогрессивной гностики. Но почему послушалась? Ведь может сделать, что пожелает, а я абсолютно беспомощен. Хотя помню нечто, вроде бы из того сна, где обещала или клялась, говорила о принятии каких-то гейс, каком-то даре. В ушах загудело от тысяч мыслей и предположений. Холод вновь навалился, но теперь в паре со страшной усталостью. Вместе начали гнуть к полу, руки и ноги потяжелели. В голове раздался тревожный звоночек, напоминающий о том, что время заканчивается. Еще немного, и дверь захлопнется. Останусь дожидаться Абрахама Макмалоуни, как мышь в бутылке. Некогда снимать оковы, некогда придумывать новый план. Но вместе с тем разгорелась злость на собственную беспомощность, на невменяемость происходящего, на то, что стряслось, как водится, не кстати. И в конце концов страх отступил под напором возмущения, жажды действия. Поддавшись некому наитию, я быстро полуобернулся спиной к столу, и когда тени ожидаемо сместились к другому плечу, резко вывернулся, сделал хватательное движение. Совершил нечто сродни жесту отчаяния, как если бы я попытался схватить воду или поджечь огонь. И это привело к совершенно неожиданным последствиям. Вспышка и собственный крик, который прилетел откуда-то издалека. Глаза выгорели, а голова взорвалась. Пальцы же окунулись одновременно и в кипяток, и в жидкий азот. Никогда в жизни я не испытывал настолько ослепительной, незамутненной и чистой боли. Но вместе с тем, какой-то частью разума, что не погасло, я ощутил в руках тяжелую, брыкающуюся тушку. Горелых костяшек коснулась мягкая шерсть. С болезненным стоном я вырвал тварь из-за спины и отшвырнул от себя. Тень, та самая, в виде кошки. Я успел заметить изумленно распахнутые желтые глаза, оскаленную пасть. Затем тварь потеряла очертания. Попыталась извернуться, обратиться невесомым сгустком, но не успела. Бросил-то я ее прямиком на письменный стол. И в тот момент, когда тень ударилась о нижний ящик, посреди комнаты возник радужный купол. Посыпались белые искры, раздался хлопок. Прямо в ухо яростно и болезненно зашипели, закричали. По щекам скребануло призрачным горячим потоком, незримая тяжесть с плеч исчезла. Оглянувшись, я увидел нечто странное. Хоровод? Водоворот? Или нет, пляску теней у стены? И вместе с черными чудовищами танцевала сама реальность, плавилась, гнулась. В мглистом омуте тонули тельцы, голова. Я успел увидеть лишь часть лица, бледную, как мел, кожу и черные волосы, зубастую ухмылку. Она царапнула когтями воздух, вперила в меня желтые глаза и насмешливо сказала: «До встречи, Макморан. Надеюсь, в следующий-то раз мы с тобой точно подружимся». Лампы резко потухли, будто кто-то перерезал провода. Келья погрузилась во мрак. Но лишь на мгновение. Светильники загорелись опять, болезненно тускло, неуверенно озарив совершенно чистую, без следов повреждения стену. Ни твари, ни теней, ни плавящейся реальности. Бросив взгляд на руку, я убедился. Пальцы целы, кожа на месте. Нет ожогов или ран, татуировки не исчезли. Лишь маленькая темная точка посреди ладони, но скорее грязь, чем следы от черного огня тени. И боль стремительно улетучивалась, стекала подобно морской воде. Это вновь походило на резкое пробуждение после кошмара. Когда выныриваешь из сна, мокрый от пота, Ну, или одуревший, святоверящий в то, что от тебя остался один обгоревший скелет. Вокруг чинно благолепно, и нет монстров под кроватью. Но реальность удивила. Посмотрев на стол, я выругался. Письменный алтарь Абрахама словно вывернуло наизнанку, распотрошило. Рваные и оплавленные куски больше смахивали на коралл, чем на мебель. Повсюду валялись истлевшие обрывки бумаг, обломки карандашей. И никакой пыли, никакого дыма, никаких вибраций в изнанке. Обычно печати крайне редко и незначительно проявляются в реальном мире. Их видят одаренные, но не простые обыватели. Действие сводится больше к ментальным влияниям и к так называемым слабым токам. Иногда специально добавляют визуальные эффекты, типа тусклого свечения, чтобы пользователи без дара понимали, что происходит. И мощнейшими воздействиями невозможно сотворить, к примеру, огненный шар или кардинально поменять свойства пространства-времени, лишь незначительно изменить природу тех или иных явлений. Неживая материя поддается с огромным трудом. Органика лучше, разумы хорошо. Отдельные гностики, насколько я знал, умеют вызывать цепочку причинно-следственных связей с каскадным эффектом. Однако подобных умельцев на пальцах пересчитать. Остальные работают проще и топорнее. Соткав множество печатей в узоры, получают нечто зримое, мощное и умное. Машины, механизмы, оружие, лекарства. Моментальный и взрывоопасный выброс возможен в одном случае, когда соприкасаются равные по силе, но противоположные по действию артефакты с приличным зарядом. Колебания в изнанке случаются такие, что лучше бы тьма зашла в гости, чем подобный катаклизм. А тут фон чуточку повышен. Локальные повреждения. Никогда подобного не видел. Что же такое эти тени? Кто это существо, пугающее меня до дрожи? Вопросы роились под черепом, но тело действовало. Я заметил рядом со столом знакомый желтоватый диск медальона. Кинулся к нему и упал на дно колена. Быстро взглянул через окуляр. Затем пощупал пальцами в воздух над подвеской и снова выругался. Потому как в изнанке совершенно отчетливо просматривались тающие остатки скрытой печати ловушки. Искусно сделанной, теургической и редкой. Схемы я не знал в точности. Видел наброски в учебниках и методичках старика, читал описание. Самое интересное, что я ощутил бы рябь, не будь рядом других предметов с мощнейшим фоном. Епископ определенно знал толк в запретных технологиях и специально сложил побрякушки в кучу. Прикоснись, и через пару минут плевался бы кусками собственных легких. В самом же медальоне энергии изнанки мизер, как и в любом уважающем себя ключе. Запутанная вязь при соприкосновении с ответной частью, включающая процесс деактивации запоров. Вряд ли Абрахам знал, отчего шифр, кому принадлежал ранее, хранил как раритет. Придумал наложить поверх изначальной вязи печать с другого артефакта, замаскировать эманации, благо и места и возможностей хватало. Использовал и как личную защиту, и как ловушку для возможных воров. И как обычное украшение. На Бога надейся, а ножи держи острыми. Мозаика складывалась в мозгу фоном. Я давно привык анализировать и думать одновременно с действиями. Руки же сами собой вытащили из потайного кармана маленькую стальную семечку. Я сдавил ее пальцами, послал короткий управляющий импульс и положил на середину медальона. Несколько секунд ничего не происходило, затем в изнанке над подвеской соткалась сложная паутина. Дымком втянулась в кусочек стали. Я дождался характерного щелчка, схватил холодную, как лед, семечку, сунул в кармашек и кинулся к выходу. Буквально через мгновение после того, как выпрыгнул в коридор, дверь дрогнула и качнулась к проему, щелкнули механические запоры. Взглянув через стеклышко, я увидел, как над металлической створкой расползалось бледное сияние. Проступили геометрические фигуры, замельтешили, возвращаясь в исходное состояние. Прижавшись к стене, я перевел дух и недоверчиво осмотрелся. На такой шум должны сбежаться охранники, на пару с гвардами, инквизиторы и паладины. С селенитовыми клинками наперевес, ловчими сетями, святой водой, молитвой и праведным гневом в глазах. Но против ожиданий коридор утопал в спокойном сумраке, а изнанка лениво и сонно плескалась, будто и не возникало чудовищ, теургических взрывов, прочего мракобесия. Пахло неуничтожимой церковной сыростью. Кто-то тихо разговаривал вдалеке. Сердце в груди болезненно ёкнуло, а затем облегченно застучало быстрее и легче. «Успел! Успел, вестники, тут все сожги! Успел и добыл то, что хотел!» «Но черт! Откуда эта тварь знала, что я сейчас угожу в ловушку?» И самое главное, зачем помогла?